Глава 8. К прибытию Литцев Майкл почти опустошил пачку Mayfair. Голова трещала по швам. Весь он точно состоял из пораженных клеток, какой-то недочеловек, ничего не делающий, но вечно уставший. Руки дрожали, глаза слезились от сигаретного дыма, и он плыл в нем и в песне, звучавшей на грани слышимости. Слова едва касались стен, залитых солнцем, но их смысл, отскакивая от них, ускользал в зазор под дверью. «Но мне очень интересно узнать, как ты собираешься просить прощения у мертвых, когда твой нимб соскальзывает? Твой нимб соскальзывает, чтобы задушить тебя». Perfect Circle. The Noose. С английского «петля». Сердце то скакало галопом, то почти переставало биться. Все было неподвижным, тревожно гнетущим. К входу подъехала машина, и Майкл резко вскочил с кровати. В глазах потемнело, на миг он потерял равновесие, его повело вправо. Спрятавшись за портьерой, он боязливо выглянул в окно. Казалось, весь мир состоит из него. Он будет виден, даже если превратится в песчинку, в муравья в траве. Дверца открылась, блик скользнул по начищенной поверхности, и из машины вышла Агнес, строгая и внушительная, в классическом костюме цвета граната. Грейс выплыла из салона, подобно ангелу, воздушная, молочная, прохладная, как летние сумерки. «Боже, как хороша!» Майкл зарылся в складке портьеры, закусил ткань, тихонько завыл, исходя желчью от гнева и обиды, неосуществимости желания. «Ну и дел ты натворил!» Премьер-министр, изголодавшийся по вниманию, устроился на кровати, положив голову на колено Эда, и тот почесал его за ухом. «О чем ты?» — Майкл отпустил ткань. «Твоя истерика у Литцев. Ты выходишь из-под контроля. Пропускаешь занятия. Думаешь, родители не заметят?» «Думаю, им плевать». Эд немного помолчал, сутулившись от груза ответственности, возложенного на его плечи, а после уже тише сказал. «Не будь так жесток. Она ведь потеряла брата». Грейс и Агнес исчезли из поля зрения, и Майкл заметался по комнате, охваченный внезапным жарким приливом. «Я тоже потерял друга, но почему-то никто не заботится о моих чувствах». «Мне кажется, ты растешь в обратную сторону». Майкл подскочил к прикроватному столику, заваленному книгами, в том числе англо-латинскими словарями, схватил пачку сигарет, выудил последнюю и закурил, затянувшись до жжения в легких. «Она знала его, как никто другой», — шепнул он сам себе, нервно тряся головой. «Она знает, почему он это сделал. Я заставлю ее заговорить. Приударю за ней, — подумал он, — или выбью силой». На миг он спрятал лицо в прокуренных ладонях. «Тебя ведь не волнует, почему он это сделал?» — ответил Эд, голос разума в дёрганной дымке. «Ты лишь хочешь, чтобы кто-то сказал, что это не твоя вина». «Я знаю, что это моя вина». Эд ушел молча, потрепав министра за ухом. По всем ощущениям, нужно было вернуть его, вцепиться в брючины, сопливо разреветься и молить остаться, но что-то в напряженной спине Эда, уверенном шаге и звенящей тишине, не позволило Майклу этого сделать. Дорис принесла ужин и поставила поднос на стол, покрывшийся пылью. Когда-то Майкл подшучивал над ее акцентом и внешностью, рисуя обидные карикатуры, но со временем проникся к ней, если не любовью, то уважением. Разрешал ей без спроса заходить в его комнату. Сколько угодно отчитывать и квахтать, он бы не сказал ни слова поперек. Он никогда не знал, как должна вести себя настоящая мать, но почему-то представлял, что именно так. Дорис принялась прибираться и постарчески ворчать, ругая его за беспорядок и спёртый воздух. Майкл притянул ее к себе и смачно поцеловал в морщинистую щеку, отчего уставшее лицо польщенно расцвело, радостно раскраснелось. «Иди, иди, ты несносный мальчишка!» В ее голосе не было ни капли того, что означали слова. Он спустился в библиотеку, именовав стеллажи с книгами, поставил поднос с едой на подоконник, распахнул окно, стрекотание в траве, блеск паутины в воздухе, уселся рядом, умял мясо и овощи, а потом принялся за сконы со смородиной. Дорис часто пекла их, когда Кэти была совсем крошкой. Майкл хотел вернуть те чудесные дни, подсвеченные солнечной дымкой, блаженную праздность и незнание. И они вернулись, только без очарования. Вот бы остаться в них навеки. Жизнь давно раскрошилась на сотни осколков. Светлое неведение младенчества, призрачная полуявь детства, мучительное осознание юности, сонно-пьяная реальность молодости, тысячи частиц, плывущие в вязком мозгу, в каждой из которых он был разным человеком. Майкл сунул руку в тайник, устроенный в книжном шкафу, достал полупустую пачку Мальборо и зажигалку, прикурил, сунул сигарету между губ и вернулся к окну, но та едва не выпала изо рта, когда раскаленный, неумолимо двигающийся к закату горизонт выхватил из размытого пейзажа изящную, как ствол молодого дерева, фигуру Грейс Литц. Увидеть ее здесь было сравни прыжку со скалы в ледяную воду. Но Грейс была уверена в своем одиночестве и, наконец, сбросила маску невозмутимости. Стояла, согнувшись пополам, одной рукой упершись в колено, а другой схватившись за живот. И выглядела так, словно вот-вот упадет в обморок, а то и вовсе замертво. Бескровно бледная, изможденная, как кузница, сбежавшая из Тауэра. «Только на дорожку не блюй», — сказал Майкл, зажав сигарету между изодранными костяшками. В его голове фраза звучала забавно, но он почувствовал себя полным придурком, когда произнес ее вслух. Грейс резко выпрямилась и обернулась, сузив глаза. Перламутровые пуговицы блеснули на груди. «Твоя мать сказала, что тебя нет дома». «Всегда так делает. Боится, что я опозорю ее перед гостями». Майкл сбил пепел и с упоением затянулся, прячась за сигаретой и деланным безразличием. Грейс окинула его проницательным взглядом и серьезным тоном сказала. «Полагаю, ее опасения не напрасны. Если хочешь сбежать, придется обогнуть дом». «Думаешь, мне стоит сбежать? Моя мать может быть той еще занозой». «Она здесь ни при чем». На миг Грейс прикрыла глаза, словно ей было больно смотреть на мир. «Моя тюрьма всегда со мной». От ее ног в грубых ботинках тянулись тени, и если прищуриться, казалось, что она прикована к земле цепями, как измученное животное, что может исследовать свою клетку лишь по периметру, от одного вытоптанного угла к другому. Она молчала, и он тоже молчал. И эта минута напряженной, томительной тишины длилась вечность. Сущая пытка, как и любая минута рядом с ней. Но в этот раз Майкл покорился изощренному издевательству, использовав это время, чтобы вдоволь налюбоваться ею. Сигарета тлела между пальцев. Волосы Грейс пылали в ярком свете медленно увядающего солнца, несколько тонких волосков выбились из общей массы и слегка трепетали в воздухе невесомой паутинкой. «Если ты ждешь извинений, то их не будет», — вызывающе резким движением он бросил окурок в траву. «Спор с Грейс Литц — это единственный способ взаимодействия с ней, исключающий вину перед ним». «У вас красивый сад», — сказала Грейс, судя по всему, ни капли не задетая его словами. «Ты была тут раньше?» «Нет, разве что во сне». Майклу было не по силам разгадать ее, как он не пытался, как не смотрел. Понять ее мысли все равно, что проникнуть в голову фарфоровой куклы. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Грейс, и Майкл соскользнул с края, упав в обрыв постыдных чувств. Он думал лишь о выемке между ее ключицами и о том, как запускает в нее язык. «Мы не слишком хорошо начали, но это не значит, что так и должно продолжаться». Его лицо тронуло тень смущенной, но облегченной улыбки. «Мы не будем друзьями», — почти благосклонно произнес он. «Но и враждовать нам ни к чему». «Вражда». Майкл хотел бы враждовать с Грейс, ненавидеть ее, но трудно испытывать ненависть к тому, кого так безрассудно желаешь. Не дождавшись ответа, Грейс засобиралась в дом. «Что с тобой?» — спросил он вслед в безотчетном стремлении удержать ее, почти не пытаясь бороться со своей симпатией. Она обернулась. Сердце у него тягостно замерло и упало. «Последнее время я неважно себя чувствую». «Из-за него?» Он попытался придать голосу невозмутимости, но вышло скверно. Его притязания на притворство были куда больше его способностей. Грейс наклонила голову на бок с пристальностью непонятного характера, изучая его. «Игра в безразличие — мучительная пытка, Майкл. Не стоит так напрягаться». Она сделала это впервые. Назвала его по имени, и на миг он потерялся. Военные укрепления дали трещину. «Почему он умер?» — уже своим голосом спросил он. «Он убил себя, ты ведь знаешь». «Я не спросил, как. Я спросил, почему. Он сделал это из-за Мэри? Он любил ее. На лбу у Грейс вздулась жилка, и Майклу до боли захотелось прикоснуться к ней губами. так сильно, что он поджал их, чтобы не признаться в этом вслух. «Игра в безразличие. Мучительная пытка, Грейс. Не стоит так напрягаться». Ее губы изогнулись в едва заметной улыбке. «Что ж, полагаю, наши разногласия остались в прошлом. Можешь присоединиться к чаепитию. К десерту подадут бисквит». «Ненавижу бисквит». «И ореховые трюфели». «Терпеть не могу». Он ощутил, как краска предательски прилила к щекам. «У тебя аллергия на орехи?» «Нет. С чего ты взяла?» «Еще не родился тот человек, который не любит трюфели», сказала она и вернулась в дом. Любопытство Майкла пересилило гордыню. Повержен. Он отправился в гостиную, где вел себя, подобно премьер-министру, как послушный мальчик. Тихо пил чай под милое щебетание матери. Вина, обвившаяся скользкой змеей вокруг него, стянула кольца плотнее. Грибы. После занятий Майкл нашел тихий уголок в одном из читальных залов, залитом зимним свечением, забрался на подоконник эркерного окна и сделал набросок тронного зала Артура, главного корпуса Лидс-холла с резными окнами, напоминавшими скелет, и остроконечными крышами, проткнувшими серость небосвода. Дальше наброска дело не пошло. Скука и сонливость наваливались на него плотной волной, чернее черного. Рядом с Майклом приземлился пакет с обедом. Он дернулся, словно при падении, и на подоконнике устроился Фредерик Лидс, окруженный каким-то колдовским, трепетным мерцанием. Майкл закрыл альбом и прижал к груди. До сих пор никому не показывал рисунки. Но когда Фред молча протянул руку, он, словно загипнотизированный мелодией редкого инструмента, передал ему альбом. Белоснежные листы подсветили точёное лицо. Неморгающие проницательные глаза изучили рисунки со спокойствием и внимательностью опытного коллекционера. Вернув альбом, Фред спросил. «Почему не ходишь на уроки мистера Хайда?» Майкл пожал плечами. Ядовитый плющ нестерпимого стыда и страха, что давно сковал его сердце, затянулся сильнее. «Говорит по-латыни. Страхи больше зла, чем в самом предмете, которого боятся. Я не знаю латынь». «Кто владеет латынью, тот владеет миром, а я лишь говорю, что ты должен попробовать». Фред оставил пакет с обедом, Майкл был тронут его бескорыстной заботой, и вышел. Он обладал феноменальной способностью выражать нечто очень существенное и важное короткими фразами, убеждая тем самым в нерушимости своей правоты. В тот день Майкл больше не рисовал. Душевное равновесие пошатнулось и бесследно исчезло. «Ты должен попробовать. Не тебе стоит?» Или, может быть, попробуешь. Фред не признавал полумер. И это была не дружеская просьба и не праздное предложение. Это был приказ. На следующий день он впервые переступил порог студии мистера Хайда, находившейся в зале Фредерика, корпусе искусств, что рассвечивало все происходящее в еще более волнующие тона. Писали акварелью, и Майкл попятился к выходу, готовый бросить эту затею, но учитель настоял, усадив его за мольберт. Когда занятие закончилось и в зале никого не осталось, Хайт, оценивающе, оглядел результат. «Сколько?» — спросил учитель. «Что сколько?» — с кисточки капнуло на пол. «Сколько рисуешь?» «Полжизни, сэр». «А акварелью?» «Несколько раз пробовал». Глаза Хайда перестали моргать за линзами очков в проволочной оправе, а залысины на голове, казалось, пошли еще дальше. 4 раза в неделю», — отрезал он. «Тебе придется заниматься как минимум 4 раза в неделю, если хочешь нагнать программу». Все так плохо?» Хайд потрусил к выходу, но остановился в проеме. «Обычно я назначаю 5». С тех пор Майкл ходил в студию по будням, кроме среды. Это были его любимые занятия. И все благодаря ему. Фредерик Лидс, подобно Джину, всегда появлялся, когда Майкл в нем нуждался, и говорил то, что ему нужно услышать. «Это гений», — сказал Фред. «Что?» «Не джин, а гений. Он был у каждого римлянина, дух, что хранит жизнь человека и делит с ним все радости и горести». Так оно и было. Фред стал его гением. Майкл невольно воспринимал себя персонажем Мэри Шелли, монстром, ненужным и нелюдимым, которого час за часом, день за днем обращал в человеческую особь Фредерик Лидс. Весь мир превратился в полотно с воздушной перспективой. Все за спиной Фредерика размылось и утратило четкость, прежнюю контрастность цветов. Безговорочное доверие привело Майкла в чащу ночью. После отбоя он выбирался из комнаты, и ни один мальчишка не смел и пикнуть об этих вылазках. В глубине души он не понимал, зачем совершать их с наступлением темноты. Однако привычки спорить Фред в нем не выработал, и Майкл покорно шел за другом. «Нужно уметь не только видеть, но и слышать лес», — говорил Фред. И его личность приводила Майкла в такой благоговейный трепет, что он не осмеливался признаться в том, что видит в ночной чаще так же плохо, как и слышит. Вакуум. Беспросветная темень. Тишь, разрезаемая случайным треском. Спустя 3 месяца, когда полосы лугов за лакейской Филиппа и палатой Альберта залило солнечным светом, а молодые и не очень деревца обросли зеленью, они впервые отправились в чащу днем, в прекрасный и дикий, но чарующий своей первобытной спокойной красотой мир. Майкл наконец увидел широкие стволы дубов и вязов, жесткую кору которых, словно вторая кожа, покрывал мох, пугливых серо-рыжих белок, скрытных землероек и слепых кротов. В самой глубине леса они наблюдали за косулей, что вздрагивало, улавливая малейшее движение. Фред рассказывал, что в чаще обитают лисы, но встретить их не удалось. Майкл представил, как придет сюда с блокнотом и нарисует эту кору, испещренную шрамами, листву, густым куполом скрывающую небо, возможно, даже белок, только бы не спугнуть их. Фред снова оказался прав. Нежные, чистые звуки воды послышались задолго до того, как они вышли к ручью, обрамленному свежей зеленью и мхом. Ничего не подозревающие выдры вылизывали и вычесывали друг друга. Майкл с щемящей горечью завидовал тому, как эти глупые зверьки заботились о сородичах. Сердце сжалось от воспоминаний о далеком доме, куда ему теперь не хотелось возвращаться. Особенно сильно его манили растения ярких цветов и необычных форм. Он почти терял голову, охваченный неутолимым любопытством, пытался запечатлеть их в памяти, чтобы позже нарисовать. На ярко-красном кусте росли чудные глянцевые семена, покрытые шубками, точно пушистые пауки. «Похоже на улей. И тоже может убить». Майкл пугливо отпрянул. «Смотри, какое!» — сказал он через пару минут, указывая на удивительное растение с ярко-рыжими плодами. «Ядовитое». В стыдливой уязвленности Майкл спрятал руки в карманы. «Чаще была создана убивать», — сказал Фред, и прозвучало это примерно так же, как страшилки, что мальчишки мастерили для потехи в свете камина. «В глубине леса, как ты уже, вероятно, слышал, мой предок построил склеп. Когда его жена умирала, она попросила похоронить с ней ее украшения, но он понимал, что могилу разворуют, и тогда решил возвести склеп в чаще и превратить ее в ловушку, чтобы защитить любимую от посягательств любого рода». «Это легенда?» «Нет, это правда». «Он построил целый склеп для одного человека?» «Разве в твоей жизни нет человека, который был бы этого достоин?» Майкл сглотнул, и крона зашелестела, забилась в такт смущенному сердцу. «Ты покажешь мне его?» «Он заперт, покрыт мхом и плесенью. Я покажу тебе кое-что намного более занимательное». Тьма сгущалась, медленно, но неотвратимо. И казалось, что они уже пересекли пределы дозволенного, но двигались все дальше, в зловещую, недружелюбную глубь леса, обступившую их невидимыми зоркими глазами. И Майкл готов был поклясться, что они бродили почаще весь день, что солнце давно село, но через несколько минут на краткий миг настойчивый луч проскользнул через зазор в куполе, сошедшемся над их головами, и ощущение опасности слегка выцвело. Они долго следовали вдоль ручья, продирались через гибкие ветви и бурелом и, наконец, свернули на тропинку, заросшую мхом. Она вела в другой мир, не предназначавшийся для людей, по крайней мере, для живых. С двух сторон тропку обступали деревья и растения. Майкл ускорил шаг. Отстать и потеряться здесь означало быть потерянным для мира навсегда. Трели птиц стихли, стволы сжались друг к другу в попытке защититься. Майкл обратился в одно колотящееся сердце и два уха — слушать лес. «Отец говорит», — вдруг начал Фред, и все исчезло, кроме его голоса, «что род лицев особенный. Он верит, что мы сверхлюди». «Лучше других?» «Нет. Он предпочитает скромность и смирение, но если мир настигнет война, мы будем знать, что делать. Наш род не прервется, как остальные». Майкл сглотнул, когда Фред резко обернулся, обдав его лицо морозным дыханием. «Я хочу, чтобы ты стал одним из нас». «Почему?» «Потому что тебе это под силу». Майкл закусил щеку. Прежде чем ступить за другом, он вытер вспотевшие ладони о брюки и облизнул пересохшие губы. Сколько он себя помнил, отец втаптывал его в грязь, ломал волю, калечил душу, сжимал сердце и запихивал вглубь, подкармливая его темную сторону, вытягивая ее наружу. Джейсон превращал его в озлобленное, мелочное и трусливое существо, каким был сам. И Майкл мечтал стать кем-то вроде Фредерика, кем-то вроде Филиппа Литца, мужчин, которые заполняли собой комнату, не произнося ни слова. Он жаждал стать одним из них. И теперь Фредерик Литц, этот красивый и умный парень, хотел быть его другом, братом, открыть ему непостижимую тайну и впустить в мир сверхлюдей. Глаза Майкла повлажнели. Он весь дрожал в мучительно трепетном предвкушении, так отчаянно он жаждал этого. Но почему же ему так плохо? Как унять этот страх? Что сделать? Возможно, ему просто не суждено стать особенным и получить ту притягательную силу, которой обладали лица. «Я не посмею заставлять, если не хочешь. Я хочу. Потребуются жертвы. Я готов. Тебе придется умереть. И воскреснуть». «Воскреснуть? Ты же не веришь в Бога!» «Бог не имеет к этому никакого отношения», — сказал Фред отстраненным бесцветным тоном, обратив взгляд куда-то вдаль, а потом снова на него. «Порой ты будешь не в силах понять». «Я согласен», — ответил Майкл, сжав кулаки, сдерживая необъяснимое, но отчетливое предчувствие беды, что окружало его невидимой, но вполне осязаемой завесой. «Он и Фред, они будут укрыты от мира вечность». Губы Фреда тронула легкая невеселая улыбка, обнажая кончик какого-то редкого знания, к которому стремился Майкл. «Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне, а ты должен быть на моей». «И я буду». Узкая тропка оборвалась, но они продолжали путь. Фред с грацией и аккуратностью обходил ядовитые кустарники, как очень красивое и редкое животное, намного превосходящее человека. Майкл едва не вскрикнул, ступив на что-то мягкое. «Это мох», — сказал Фред. Под ногами буйным ковром росли причудливые черные цветы, вбиравшие в себя немногочисленный свет, просачивающийся через крону. В самой середине цветочного буйства раскинулся дуб исполин, из дупла которого, как язык, выползала дорожка из ползучих цветов. Дупло, сформировавшееся в стволе, манило, затягивало и одновременно отпугивало, напоминая пасть чудовища. Казалось, язык из цветов вот-вот вытянется и схватит обоих. Фред погладил кору, провел по краям дупла, словно по иссохшим старческим губам. «Что это за место?» «Сердце леса». «Откуда оно взялось?» «Дупло?» — Фред обернулся. «Естественный процесс разрушения древесины по большей части ядовитыми грибами». «Я думал, это цветы». Фред присел, сорвал один из них и положил в раскрытую ладонь Майкла. «Смертельный гриб». Перевод с латыни. «Очень редкий и опасный вид грибов». Майклу не давалась латынь, но это название он перевел. «Причудливая шляпка». Точно гибрид пентоса и флокса. Сперва показалось, что гриб черный, но на самом деле он был темно-фиолетовым, а шляпку испещрили прожилки всевозможных оттенков от сиреневого до вишневого. Они походили на вены больного человека. Ножка оставалась матовой, серой, скользкой, как отрезанный и обескровленный палец. Совершенно без запаха. «А что в дупле? Там кто-то живет?» Ответа не последовало. Майкл обернулся. Испуганные глаза забегали почаще. Гриб вылетел из рук. «Фред! Фред!» Его голос метался по лесу жутковатым эхом, но никто не отзывался. Он бросался из стороны в сторону, даже осмелился заглянуть в дупло. Пусто. В ушах звенело, к горлу подбирался съеденный обед, рот заполнила кислая горечь. Деревья сжимались в такт дыханию, стремясь расплющить его. Тьма льнула к лицу, силой сдавливала виски. Все кружилось и плыло, и в этом пустынном мрачном молчании в зеленой дымке явно ощущалась угроза. Что делало это с ним? На нетвердых ногах он двинулся через кусты прочь от поляны, ветки, точно лапы, хватались острыми когтями за штанины. Ему удалось выйти на тропинку, заросшую мхом, однако когда она, его единственный ориентир, прервалась, Майкл забыл, как дышать. Бессилие. Ужас, подступающая тошнота повалили на колени, и он прижался лбом к земле. Замер. Весь обратился вслух. «Будешь хорошим мальчиком? Не расстраивай отца!» Он вскочил, помчался, куда глаза глядят, располосовал щеку веткой. Падал, ноги совсем ослабели, легкие горели, звенело в висках. Обессилевший, он укрылся за камнем, спрятал голову в коленях и разревелся. Рана на щеке защипала сильнее. Кроны деревьев ближе подбирались друг к другу, тесно сплетаясь вокруг него, как мальчишки, что темной стеной обступили его в ту ночь. Может, отец прав? Он мальчик, первый наследник Парсонса, но Джейсон не возлагал на него больших надежд. В его глазах Майкл всегда был слишком слабым, хрупким, тонко устроенным, слишком похожим на девочку. Когда он родился, то весил не более 5 футов, не кричал, не шевелил ни ручками, ни ножками. Сам Майкл впоследствии объяснял это младенческой неосознанной дальновидностью. Он уже тогда понимал, что не желает появляться на свет. «Велика вероятность, что он погибнет», — говорили врачи. И он не дышал. Минутная клиническая смерть. Наверное, именно тогда отец поставил на нем крест. И хотя Майкл, подобно Иисусу, вернулся с того света, он так и не реабилитировался. Самый никчемный, жалкий и слабый щенок в помете заслуживает только унижения и порок. «Почему я не умер?» — думал он. «Почему вынужден быть здесь, страдать и ненавидеть все вокруг?» Фред удерживал его на этой стороне, верил в него. Мог дружить с кем угодно, но выбрал его. «Почему?» Утерев слезы, Майкл сел прямо, выдохнул и вобрал в себя воздух леса. Легкие, сдавленные страхом, раскрылись. Он прислушался к живой чаще, вернул себе ясность восприятия и задумался. Мысли об отце схватил твердой рукой, как ядовитую кобру, и сунул в старый пифос, тот самый, где хранил все болезненные воспоминания. «Я хороший человек. Я хороший человек». Он поднялся на ноги и отряхнулся. «Будь мужчиной», — говорил ему Джейсон. Дурацкая фраза, ведь он уже родился им. «Не дури. Вот так получше», — сказал он себе. Зажмурившись, он вдохнул, ощутив где-то вдалеке хвойный аромат, красивый запах, и открыл глаза. Мрак, что притаился в закоулках сознания, снова вышел в свет, обретя плоть и силу. Фредерик Литц, прекрасный как бог и ужасный как дьявол, долго наблюдал за ним с недоброй пристальностью. Даже издалека Майкл уловил блеск в его глазах. Нечеловеческий, острый, опасный. Пасть на колени перед ним, как перед божеством. Но что-то внутри, очень тихо, он не услышал слов, но почувствовал, как дыхание просило этого не делать. Он увидел его истинное лицо. Или ему померещилось? В нем не было ничего прекрасного. Уродлив так же, как прежде красив. Фредерик сделал шаг навстречу. Майкл назад. Фредерик сделал еще шаг. Майкл побежал. Пустота. Вокруг совершенно ничего, кроме густого, невозмутимого и неподвижного леса, который всегда представлялся ему чем-то страшным и угрожающим. Здесь терялся не один ученик Литц-Холла, смертельный лабиринт, в который он никогда не зашел бы по своей воле. Но теперь он бежал. Бежал в него, спасаясь от чего-то более ужасного. Деревья подрагивали в такт крови, бьющейся в ушах. Все плыло, рвалось, искрилось, расползалось пятнами, как пленка, в которую ткнули сигарету. Этот страх, этот леденящий душу ужас проникал все глубже, прорастал в нем корнями. Был с ним, был в нем. Такой всеобъемлющий, что валил его с ног, звенел, бил молоточком в затылок, но он раз за разом вставал. Зрение застыло в горле. Крик в глазах, дыхание хрипело в легких, юркнуло в живот. Ветки хлестали лицо, обжигая кожу, а он все мчался, шаги настигали. Ветка полоснула его по лбу с такой силой, что кровь застила левый глаз. Крик. Все покрыло красной пеленой. Пот тек с него ручьем. Волосы прилипли ко лбу, лезли в глаза. Мрак чаще окончательно запутал его. Он едва успел остановиться на краю обрыва, проехав подошвами по камешкам, жалобно зашуршавшим под ногами. В приступе ошалелого смятения он искал пути отхода. Слишком поздно. Бежать некуда, кроме как навстречу шагам позади. Однако его прошил всепоглощающий страх, и он был готов спрыгнуть, пусть это и означало смерть. И он попытался, но сильная рука схватила его за рубашку и оттащила от края, уткнула лицом в землю. Он не видел нападавшего, но ему не нужно было видеть лицо, чтобы узнать, у него был цвет, кроваво-красный, королевски-красный. И пах он так же, как кровь, тяжелый металлический, слегка солоноватый и одновременно сладковатый запах. Жуткий аромат. Он не позволил ему поднять голову. И Майкл тщетно махал руками, хватал воздух ртом. Сдаться. «Нет, так не будет. Не с ним. Не в этот раз». Он предпринял еще одну попытку вырваться, но тут же получил удар по голове. Лес утратил четкость, темнота наплывала с боков. Вдруг руки схватили его, и он замер, ощутив, как всепоглощающий страх перерождается в набирающую силу надежду. Зачем он бежал? В глубине души он хотел быть пойманным, побежденным, раздавленным и растерзанным, разбитым вдребезги, разорванным в клочья, убитым. Чтобы все прекратилось, он хотел смерти. Майкл не шевелился, не дышал, ждал. Сдаться. Внезапно это обрело смысл. Рука приподняла его за волосы и ударила головой о землю. Все исчезло, укрыв его покоем неведения. Открыл глаза, сглотнул. Земля скрипела на зубах. За ним наблюдала лишь бесстрастная крона. Он встал на колени, и его вывернуло. Желудок опустел, но позывы продолжались вхолостую. Он вытер рот рукавом, отполз к дереву и лег под ним. Что-то было не так. Все было не так, и он больше был не тем, ничем, нигде. В тупом бессилии и гулком опустошении он лежал на земле, безучастно смотря в небо, режущее глаза синевой. Не осталось ничего в этом лесу, чего бы стоило бояться. Он поднялся. Тело пронзило острая боль, словно его колотили ногами весь день. Преимущество. Никакого страха. Что-то произошло. Но что? Если бы он осознал это, если бы попытался восстановить крупицы воспоминаний, это разорвало бы его, разрушило до основания, погубило бы ту часть души, до которой не дотягивался даже отец, но он не думал, не позволил себе думать. Ничего не было. Всего лишь сон, припадок, всего лишь истерика. Он сделал это сам. Он сделал это сам с собой. Он долго бродил по лесу, путаясь в ветках, получая новые ссадины, считал про себя шаги, подмечал деревья с причудливыми узорами на коре и растения с листьями необычной формы. Каждый раз ему казалось, что выход здесь, уже близко, за углом. Прошло несколько часов. Он петлял кругами. Гнев застил глаза красным маревом, накрыл удушающей пеленой. Майкл с яростью давил муравьев камнями, отрывал ветки, ломал их поперек колена, топтал грибы и кидался шишками, пытаясь сбить гнезда с деревьев. В желудке урчало от голода, ноги гудели, гудело все тело. Все было чужим, враждебным, и он решил, что если не выберется, то разрушит лес до основания. Но тот стоял, все такой же могущественный и великий, безразличный к его мучениям. Нужно уметь не только видеть, но и слышать лес. Что это вообще значит? Как слушать лес, когда сердце, подобно запертой в клетке птице, бьется о ребра в отчаянной попытке выбраться? Майкл поднял с земли сохшую длинную ветку, закрыл глаза и побрел, куда вело сердце. Сначала спотыкался и чертыхался, однако со временем слух обострился. Под ногами трескались ветки и иголки, шуршала листва. Вдали обнадеживающе щебетали птицы. Сокот, шорох, жужжание, шелест, копошение жизни. Свежее журчание ручья раздалось внезапно и едва различимо. Он не поверил своим ушам. Не раз слышал нечто похожее прежде, однако в этот раз звук на самом деле лился, мягкий, дарящий надежду. Он тихо крался к нему, чтобы не потерять, не спугнуть, не разорвать нить, которую так долго нащупывал. У ручья он открыл глаза. Семейство выдр поспешило скрыться, заметив человека. Майкл сполоснул лицо, смыл с него кровь и пот, не узнал себя в отражении. Он долго шел вдоль ручья, а когда тот начал уходить в низину, взял другую ветку, вновь закрыл глаза и доверился слуху, сердцу, душе, чему-то неосознанному, неосязаемому. Воздух пропитан хвоей. Майкл защищал лицо рукой от длинных лап. Со временем деревья редели, мрак нет. День умер. На смену ей вышла ночь, застывшая и безлунная. Словно стрелой его пронзил звон колокола из церкви Лицхолла. Он аккуратно двигался на звук, пока тот не стал совершенно отчетливым, и тогда Майкл понесся, что есть мочи, всхлипывая от беспомощного отчаяния. Кровь клокотала в ушах, дыхание свистело в горле, но он бежал, превозмогая боль. Весенний луг, раскинувшийся во все стороны за жилыми корпусами, уже приветствовал его шелестом молодой травы, и даже тьма, притаившаяся в низинах, показалась ему другом. Безопасность мирной зелени. Майкл согнулся пополам и уперся руками в коленки, в боку кололо, грудь разрывалась. Почувствовав чье-то присутствие, он выпрямился, обернулся, рывком выдохнул, обессиленно опустил руки, и те безвольно повисли вдоль тела, как старые перетертые провода. «Зачем? За что?» Фред стоял, прислонившись к дереву спиной, приподняв подбородок с элегантностью и высокомерием, какие были присущи только ему. Царила зловещая тишина и мрак, они навеки оторваны от реального мира. «Вот теперь ты один из нас». Глава 9. Вереница изматывающих, похожих друг на друга дней — туалеты на заправке, тонкая полоса дороги в ближнем свете фар, горький кофе в забегаловках, назойливые голоса и запахи, часы мертвой тишины, безразлично скользящие взгляды. Генри Стайн волей-неволей задавался одним и тем же вопросом. Как долго это продолжится? А главное, сколько еще я выдержу? В сознании то и дело мелькали киношно-невероятные сцены, в которых он, опрашивая очередного свидетеля, докапывается до правды, уловив царапину на картинной раме, цветочные узоры обивки кресла или дорогую безделушку вроде статуэтки алебастрового коня, на котором восседал всадник в шляпе Наполеона, но без лица. По крайней мере, так казалось, поэтому было совершенно непонятно, как он забрался в седло и куда отправиться дальше. В пути от одного свидетеля до другого Генри все гадал, из какого же теста сделаны эти люди, обладающие такими несметными богатствами и день ото дня просыпающиеся, окруженные ими. Можно ли доверять хоть одному слову тех, кто видит реальный мир через окошко размером с игольное ушко? «Я не отниму много времени, Элизабет», — сказал Генри, сев в кресло в очередной богато обставленной гостиной в неовикторианском стиле «Мертвая роскошь». «Тебе нужно ответить лишь на несколько простых вопросов, чтобы помочь в деле исчезновения Мэри Крейн. Хорошо?» Она кивнула. Генри намеренно говорил вежливым, рассудительно-повелительным тоном, производя впечатление человека, с которым шутки плохи. «Ты знала Фредерика Литца, верно?» «Фамилия его семьи вышита на наших пиджаках. Он особенным образом подчеркивал свой...» Она помолчала в попытке подобрать слово. «Статус». «Как же?» Всегда держался особняком. Всегда знал, что сказать и сделать. С ним никто не спорил. «Почему?» Оливер с усмешкой качнул светлой головой, будто бы говорил. «А вы не очень умны, да?» В этом доме Генри пустили лишь на порог. За спиной Оливера темнел бесконечный коридор. «Знаете выражение?» — говорит по-латыни. «Пришел, увидел, победил». «Слыхал». «Так вот это про Фреда. Он был лучшим во всем, что делал. Не существовало ничего такого, чего бы он не умел». «Его любили или, наоборот, недолюбливали?» Оливер пожал плечами. «Никто толком не знал его. Он со всеми держался отстраненно. Был одиночкой?» «Скорее, ему никто не был ровней», — сказала Сэдди и наколола на вилку кусочек мяса, но в рот не запустила. Выглядела она так, словно никогда не ела ни мяса, ни овощей, ни вообще чего бы то ни было. «Этот его флёр таинственности и загадочности всех девчонок с ума сводил», — продолжил Оливер. «А Майкл Парсонс?» «Они дружили и довольно долго», — ответила Эмма. Ее рыжие волосы светились в закатном солнце. Голова точно пылала в огне. В зелени сада стрекотали кузнечики. «Хотя у них не было ничего общего. Но Фред его почему-то выбрал». «Выбрал?» «Конечно», — кивнул Оливер. «Он всегда выбирал. Он же Литц». «Не хочу сплетничать», — Сэдди понизила тон голоса и подалась вперед. «Но поговаривали, что...» «Впрочем, забудьте». «Да это все слухи», — повела плечом Сэдди. «Думаю, их в шутку пустил кто-то из парней. Завидовали». Вместе они шли по коридору тронного зала, и казалось... Амелия умолкла, перекинув темные волосы через плечо. Она сидела, говорила и вела себя как девушка из высшего общества. Но Генри всем нутром ощущал, что она пропитана грязью. Помимо прочего, он напрягал слух и память, чтобы понять, о каком здании идет речь. «Они были популярны в школе?» «Популярны — слишком простое слово», — отметил Оливер. «Все, кто общался с Фредом, становились божествами. Та же участь со временем постигла и Мэри». что связывало Мэри и Фреда. Они встречались, но в это до сих пор мало кто верит. До бала их почти не видели вместе, призналась Элизабет. «Его ни с одной девушкой, кроме Грейс, и меня не видели», — сказала Амелия и, подав яду, в голос добавила. «Но я, конечно, отвергла его». «Вы видели ее в ту ночь?» «Да, я сказала полиции, скажу и вам. Все жутко устали после танцев, уже спали. А я вышла, чтобы выпить воды, и увидела, как ее тень мелькнула на лестнице». «Почему вы уверены, что это была она, если видели только тень?» «Синее платье». Мэри была единственной девушкой в синем. Она вздохнула, как бы устав от таких плебейских расспросов, сквозящих незнанием. «Цвет школы — красный. Поэтому существует традиция. Красный наряд или хотя бы деталь, скажем, бутоньерка или галстук-бабочка. Дань Лиц-Холлу. Мэри в тот вечер была в синем, хотя она и не выпускница, так что ее не должно было там быть вовсе». Амелия презрительно закатила глаза. «В общем, она покинула корпус». «Как? Двери ведь запираются». «Понятия не имею». «Куда она направилась?» «Откуда мне знать? Я подумала, что это странно, но делать мне нечего, следить за ней. Мы не были подругами. Она мне даже завидовала». «Какие отношения были у Фреда с Грейс?» «Фред заботился о сестре», — отметила Сэдди. «С ней что-то случилось после смерти отца. Фред очень усердно, даже, можно сказать, фанатично опекал ее». «У Грейс проблемы с головой. Серьезные такие проблемы», — отчеканила Амелия. «Скажите, кто еще в здравом уме будет носить теплые колготы в мае?» Грейс всегда была чудачкой. Но после смерти отца стала просто чокнутая. Она и недели в школе не протянула. Опять перешла на домашнее обучение. «Вы никогда не замечали ничего странного между ними?» «Уже то, что они разнополые, а выглядят как одно, довольно странно. Я даже не видел, чтобы они общались, я имею в виду словами. Бред, конечно, но говорили, что они обладают этой близнецовой телепатией. В общем, читают мысли друг друга». «Ой, вы их больше слушаете», — отмахнулась Эмма. «Да, Грейс была не совсем обычной. Но разве ей не полагается такой быть, учитывая влияние ее семьи? И с Фредом они были не разлей вода, даже когда появился Майкл». «Фред начал встречаться с Мэри и тогда же поссорился с Майклом?» «Нет, не думаю», — качнул головой Оливер. «Их не видели вместе задолго до Мэри». «Ты знала Мэри? Какой она была?» «Мы почти не общались», — признала Эмма. «Она какое-то время ходила на тренировки по крикету, там мы и разговорились. Она была очень милая и расспрашивала про лицев, но они всем интересны». «Мэри занималась крикетом?» «Я же говорю, какое-то время. Потом они с Амелией поцапались, точнее, Милли на нее накричала». «Они враждовали?» «Нет, Мэри не такая. Она просто ушла. Вы не подумайте, я на Амелию не наговариваю. Она бы никогда не сделала ничего подобного, очень дорожит репутацией своей семьи и своим будущим. К тому же она, несмотря на весь этот флёр, та еще трусиха. Помню, она как-то увидела белку и так верещала, подумала, что это крыса. У нас чуть перепонки не полопались. Даже боюсь представить, что бы она сделала, увидев настоящую крысу». «Мэри — тихушница», — сказала Сэдди. «Про таких говорят в тихом омуте. Никто даже и подумать не мог, что такая, как она, завертит с кем-то вроде Фреда. Когда Амелия узнала об этом, она была вне себя от ярости. Она-то считала, что Фред так или иначе будет с ней». «У нее были причины так думать?» «Господи, нет, конечно. Фред ей, наверное, за все время и десятка слов не сказал и вообще никогда не был заинтересован в ней». «Этот вопрос может показаться необычным. Но ты видела, чтобы Мэри курила?» «Нет. Вы что? Она была паинькой. Это такая Джейн Эйр, зачем-то вышедшая из книги. Даже если дать ей сигарету, она не знала бы, с какой стороны прикурить». «Зато Майкл дымил, как паровоз», — сказала Амелия. «Мы с ним ходили на осенний бал, так он постоянно выбегал из зала, чтобы, как он говорил, пропустить сигаретку. У него даже пальцы пожелтели, и несло от него нестерпимо. Я ему так и сказала, что мы расстанемся, если он не бросит. А он сказал, ну и ладно. И ушел, просто взял и ушел. Представляете?» «На кампусе можно курить?» Оливер усмехнулся. «Официально, конечно, нельзя. Но распивать спиртные напитки до совершеннолетия тоже нельзя. Однако вы видели хоть одного подростка, кто ждал 18? Если да, то, наверное, им и была Мэри». У него еще была эта ужасная зажигалка с Деборном и его отрубленной головой. Эмма дернула плечиком и сморщила курносый носик. Он постоянно ею жонглировал, когда сидел на веранде. В смысле, Майкл, не Деборн. Мистер Литц исключил бы его за это. Он вообще ни с кем не церемонился, но он к тому времени уже умер, а мисс Агнес слишком снисходительна. «Как думаешь, почему Фред и Майкл перестали дружить?» «Никто точно не знает, но...» Амелия карикатурно закатила глаза. «Но думаю, что из-за меня. Помните, я говорила про бал? Так вот, Майкл пригласил меня, и я согласилась, а Фред приревновал». «Не знаю», — ответила Эмма. «Амелия, конечно, скажет вам, что из-за нее. По ее мнению, все в этом мире происходит из-за нее: наводнение в Таиланде, выборы в США, ссора Майкла и Фреда». «Скажем прямо, Парсонс далеко не пример добродетели», — сказал Оливер. «Он был на реабилитации прошлым летом, и с тех пор их великой дружбы как не стало. Самого Фреда даже с сигаретой ни разу не видели. Он не мог позволить себе общение с таким человеком. Нужно поддерживать репутацию, в том числе репутацию семьи. Если бы директором был мистер Литц, он Майкла и на порог не пустил бы после всего этого». «Думаю, это было неизбежно», — продолжала Эмма. «Они слишком разные. Фред — сын Филиппа Литца, а Майкл, кажется, у него не все дома. Он не отлипает от своего блокнота. А если и отлипает, то постоянно дымит и смотрит на всех так, словно готов навалять. Я даже толком не знаю, как звучит его голос». «Майкл был знаком с Мэри? Общался с ней?» «Я не видела их вместе», — ответила Амелия. «Нет», — сказала Сэдди. «К тому времени они с Фредом даже не смотрели друг на друга». «Вам лучше спросить об этом у Майкла», — ответил Оливер. «Майкл и Фред были на балу в тот вечер?» «Фред, да». «Я видел только лица», — подтвердил Оливер. «Но я слышала, что...» Амелия подалась вперед, облизнув губы. «Что Майкл не пришел, потому что они с Фредом подрались». «Кто сказал?» «Я услышала от Лиззи», — ответила Эмма. «А я от Мередит», — призналась Элизабет. «От Оливии». Генри потратил 4 часа, чтобы добраться до дома Оливии Сандерсон, и еще минут 15, чтобы ее мать позволила дочери ответить на его вопросы. «О чем говорили Майкл и Фред перед балом?» «Я в основном видела, а не слышала. Мне стало нехорошо в зале. Со мной такое бывает, когда вокруг много людей, и я вышла. Это была очень странная беседа». «Отчего же?» «Язык тела. Знаете, в какой-то миг показалось, что...» Она спрятала смешок за покашливанием в кулачок, но так и не продолжила фразу. «В общем, в итоге все это вылилось в драку. Майкл не рассчитал силу. Фред упал навзничь, и у него кровь из носа пошла. А потом Майкл крикнул, что убьет его, если он приблизится к ней». «К ней? В смысле, к Мэри?» «К Кэти. Кэти Парсонс». Ритуал. После вылазки в чащу шел 6-й день молчания. Коридоры и галереи Литц-холла застыли, утопая то во мраке, то в весеннем солнечном свете. Мистер Хайт нахмурил брови, увидев новый эскиз. Буквы в книгах превращались в мешанину чужих идей, которые Майклу были недоступны. Все погибло. Он был соединен с Фредом пуповиной, но отрезал ее. И та гнила и смердела, и вместе с ней гнила и смердела их дружба? Или то, что все называли дружбой? Едва ли в английском или каком-либо другом языке придумали слово для того, что у них было. Он ждал траурной процессии, представляя себя идущим во главе. Флаги подняты, гроб накрыт флагом, корона и скипетром, возложен венок из мирта, роз, пеларгонии и гвоздик. Все цветы источали запах крови. Из гроба тоже сочилась кровь. Капли размером с вишни с шипением падали на дорогу, припыленную багряным налетом сумерек, оставляя после себя облачко пара и разводы самых различных форм. Со временем они расплывались, превращаясь в буквы, в имя. Фред. Он снился ему каждую ночь и каждый день. Порой он забывался дремой прямо на занятиях. Невыносимость разлуки. Он увидал от невыразимой тоски, иссыхал без их разговоров, ночных вылазок и просто часов, когда он молча рисовал, сидя у ног Фреда. В последнее время он, подобно домашнему животному или преданному рабу, всегда сидел у его ног. Всякий раз, когда они оставались одни, Фред устраивался в кресле, а Майкл хватал учебники и конспекты и тут же занимал место на полу. И как можно с таким неустанным рвением и тихим восторгом так жалко прогибаться, думал Майкл. Но быть с Фредом на одном уровне казалось преступлением, словно садясь рядом, он пытался натянуть перчатку на голову. Со временем зверек сознательности в нем зачах, и это перестало задевать его гордость. Напротив, это было привилегией, наградой, благословением. Конфликт исчерпал себя. Майкл, изголодавшийся по вниманию, с покорностью пошел на примирение, уверившись в том, что если бы сердце Фредерика прекратило биться, его собственное остановилось бы в ту же секунду. «Принято считать, что ориентироваться в лесу несложно, если обладать нужными знаниями», — сказал Фред, откусив глазированное яблоко без капли удовольствия. Мозаика света и тени, образовавшаяся под кроной горящего свежей листвой ясеня, таинственно играла на его белом лице. Пасха в Лицхаусе, по настоянию Филиппа, всегда проходила с небывалым размахом, поэтому Фред великодушно притащил огромную корзину угощений, и теперь Майкл уминал их за обе щеки. «Опытные лесники», — продолжал Лиц, — «делают это по положению солнца, луны и звезд, по мхам, муравейникам и кроне деревьев, но в чаще это не поможет». «Почему?» Майкл откусил медово-чесночную фрикадельку и проглотил, почти не пережевывая, чтобы не мешать рассказу. «Слишком густая крона. Невозможно ориентироваться по небесным телам. К тому же много ядовитых растений. Они выделяют токсичные испарения, поэтому с непривычки может поплохеть». «Но от тебе хоть бы что?» «За столько лет вырабатывается иммунитет». «Так вот, откуда слухи про призраков и мертвецов?» «Едва ли. В той части леса бывали лишь избранные. Обычный человек туда не доберется». Майкл засунул в рот остатки фрикадельки. «Не переживай, Майки, привыкнешь». Фред покончил с яблоком, вырыл ямку, уложил туда огрызок и накрыл землей, как одеялом, заботливо, нежно, точно мертвого младенца. «Ничто не берется из ниоткуда», — говорил он, — «и ничто не должно пропадать в никуда». «Прости меня», — шепнул Майкл, внутри у него ныло. «За что? Ты даже и половину не съел?» «Да нет, я не о том», — он выпрямился. «Что обиделся на тебя? Я ведь понял». «Что же ты понял?» «Насколько это место тебе дорого, что ты хотел показать его мне, потому что доверяешь». Чаще было наследием Фредерика, его семьи с богатой историей, родословной, и он поделился этим с ним. Знание таилось в глубине леса, билось в сердце чаще и прошивало душу, прорастало в нее глубокими корнями. Только оказавшись там, пережив всю палитру противоречивых чувств, скитаясь среди ужаса и страха, боли и отчаяния, он вышел на ослепительный белый свет. «Я не понял бы, если бы ты не оставил меня». Фред долго думал о чем-то, устремив холодные глаза вдаль. «Я знал, что ты поймешь». Майкл облегченно выдохнул. Между ними снова восстановился мир. Фред достал из кармана складной нож, лезвие лукаво блеснуло и, зажав его в ладони, провел по коже. С металла капала кровь. Рот Майкла наполнился стальным привкусом. Он с силой прикусил щеку. Боль Фреда чувствовалась как своя собственная. «Нет ничего сильнее кровных уз. Семья превыше всего. И ты моя семья». Фред плюнул на порез, и где-то на задворках сознания в Майкле что-то дрогнуло. «Кровь и слюна. Две живительные жидкости», — объяснил Лиц, и Майкл позволил вложить окровавленное лезвие в свою ладонь и сжал его. Порез горел, пульсировал, сердце билось в ладони. Потом Майкл еще несколько недель прятал его от любопытных глаз, как последователь тайного культа, придумывая все новое оправдание, если кто-то заметит. Зацепился за ветку во дворе, за гвоздь, торчащий из перил, но никто не спросил. Капли окрасили цветки вереска в красный цвет. Майкл тоже плюнул на порез, и тот загорелся болью отчетливее, а потом они взялись за руки. Лицо Лица оставалось непроницаемо серьезным, словно улыбнись он, и вся магия рассеется. Майкл почувствовал, как кровь Фреда побежала по венам, и, казалось, они запылали, наполняясь невиданной до этого силой. Блаженство и удовольствие, могущество и боль тесно сплелись в дурманящую и вязкую эйфорию. Больше, чем боль. Больше, чем удовольствие. Экстаз. Мучительный и глубокий. «Ты знаешь, что это значит?» Фред, как и полагается преподобному или жрецу, сохранял стоическое спокойствие. «Ты мой лучший друг». «Ты мой единственный друг». Он не лгал, разве что немного, ведь Фред был гораздо больше этого. «Я доверяю тебе, как самому себе. Не заставляй меня пожалеть об этом». Окровавленным лезвием Фред нацарапал на суровой коре ясеня свое имя, а потом передал нож Майклу. Тот мог выбирать любое местоположение и выбрал низ под именем Фреда. Так естественно, так закономерно. Его переполняло лихорадочное нетерпение, голодное желание быть еще умнее, еще лучше, еще более Фредом. Если бы только ему позволили поселиться в доме Литцев, стать не просто другом, но братом Фреда. Как бы он был счастлив иметь такую семью, где из него воспитали бы высшее существо. От яркости мига и переизбытка чувств он быстро обессилел, утонул в дымчатом, землистом аромате вереска и блаженной дремоте, где зеленая листва на ясене над их головами обратилась в черно-белых бабочек, ни одной цветной, и, покинув ветви, облепило его изнуренное, расслабленное тело, присосалось к порезу на ладони, а после и к лицу, с силой кусая губы. Волной его накрыл удушливый жар. Вынырнув на поверхность реальности, Майкл сел рывком, отгоняя от себя несуществующих насекомых, коснулся чувствительных губ, и те в самом деле кровили. Он безжалостно искусал их во сне. Фред же, величественный, как ночь, спокойный, как зимнее озеро, почти призрак, неуловимый дух, нежился рядом в вереске, подставляя нежному солнцу свое выразительное, правильное со всех сторон лицо. У него на животе питомцем покоилась канатье. «Проснись и пой, спящая красавица!» «Я не спал», — отозвался Майкл с неоправданной грубостью и тут же покраснел, пристыженный вспышкой собственной ярости. Фред сел, согнув ноги в коленях, и оперся на них руками. Вернувшись на голову, шляпа прикрывала тенью половину его лица. «Тебе нравится кто-нибудь?» — спросил вдруг он. «Нет», — слово прозвучало до боли странно, совсем не похоже на то, что было на самом деле, и сердце Майкла ухнуло вниз, но отчего-то он ощущал, что так будет правильно, что Фред жаждет от него безразличия и холодности ко всем, кроме него, и с самоотверженной готовностью услужить добавил. «Может, я вообще на это не способен?» «Оно и к лучшему». «Это еще почему?» «С такими-то губами». Это заявление почти задело Майкла, но бесстрастно снисходительный, безопасный тон Фреда заставил его серьезное выражение лица треснуть. Он с облегчением засмеялся и никак не мог остановиться, хотя с каждым разом его губы пронзала все новая колючая волна боли.